Однако из порицаний пророками неверности Израиля в этом отношении можем заключать, что десятина не всегда соблюдалась. Но это признак неверности. Бог не ставит народу своему неправильных или преувеличенных требований, и поэтому требуя им десятина должна соблюдаться. Что десятина не является преувеличенным требованием, яствует из того, что Бог требует от народа своего еще и других добровольных жертв. Говорит, если бы это было что-то особенное, то он другого не требовал бы. А вот кроме десятины еще жертвы были. Значение десятины. Чтобы уяснить себе значение десятины, должно установить раньше всего цель, ради которой Бог установил десятину в Старом Завете. Библия по этому поводу говорит следующее. Книга Чисел, 18 глава, 21 стих. А сынам Левия, вот, я дал в удел десятину и всего, что в Израиле, за службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания. Далее говорится, что и левиты должны давать десятину для Господа. Объяви левитам и скажи им, когда вы будете брать от сынов Израилевых десятину, которую я дал вам от него в удел, то возносите от нее возношение Господу. Десятину из десятины. Из всего видим, что десятина установлена для поддержания левитов и Аарона, то есть для поддержания слуг в храме Божьем. Пока израильтяне оставались верными Богу, они платили десятину. Как только отвращались от Бога, так сейчас же переставали делать это. Тоже такое же положение наблюдается и в наши дни. Кто полностью предаст себе Богу, тот на жертву смотрит, как нечто само собой разумеющееся, и даже как на свое преимущество. Равнодушные всегда будут стараться отыскать в Библии оправдание своему равнодушию и своей скупости. Кто жмется с десятиной, от того трудно ожидать жертв. То есть, если не отдал положенного, то что о жертве говорить? Больше что-то делать. Когда в нынешнее время заходит речь о десятине, то есть уст тех, что служат мамоне, слышишь? Мы ведь теперь живем не под законом, под благодатью, и потому Господь не ожидает от нас десятины. Но то же самое, что и мы говорим, правда? Нисколько не поменялись абсолютно. Таким следует возразить. Разве закон выше благодати? Если под законом, когда царили только голые обязанности, при минимуме благословения была такая жертвенность, то не должны ли мы, вкушающие ныне неизмеримое благословение благодати, быть готовы приносить еще большие жертвы? То, что он ставит, если под законом это было, то теперь о чем вы говорите? Закон есть только тень будущих благ. Это послание к евреям написано. То есть, он является как бы рамой, в которые будут вложены будущие блага. Таким образом, мы видим, что постановление закона вовсе не отменено Новым Заветом, но в них влилась благодать, дарованная на Голгофе, которая стала содержанием данного закона, включая и десятину. Вы поняли, что он сказал? То была тень, то есть рамки, но они наполнены теперь содержанием благодати. И поэтому никакие пожертвования, они не отменяются. Они просто углубляются и увеличиваются. Десятина под законом была только обязанностью и не заключала в себе никакой радости или благословения. Тогда как под благодатью она наполнилась чудесным содержанием, делая охотно дающую участникам благодати в Царстве Божьем. Второй пункт. Жертвы под законом все стекаются к одной великой жертве на Голгофе. Ныне каждый грешник, предаваясь Богу, приносит жертву за свои грехи, обращаясь своим взором к Голгофе и отождествляя себя жертвой на Голгофе. Третий пункт. Должность первосвященника также не упразднена, а только усовершенствована в лице Иисуса Христа, который однажды, войдя во святое святых, представляет нас там, как представлял народ первосвященника Старого Завета. Вы понимаете, какую он параллель проводит? Что там был первосвященник по закону, а сейчас эта должность не отменена. Просто им стал, первосвященником стал Христос. Ибо, ну, как и в то время, для него нужны для работы в церкви те же пожертвования материальные, которые были тогда. Суббота также не отменена, но через дело искупления на Голгофе и через полное предание человека Богу она празднуется ныне не только в седьмой день недели, но в шесть семь дней недели, ибо дети Божьи вошли в покой субботний. Вы поняли, о чем? Дети не одни. Вы помните, в послании к евреям написано, для народа израильского была суббота, а там написано, остается субботство, то есть покой во Христе каждый день. То есть он показывает, насколько благодать больше принесла для народа. Там был один день суббота, а тут субботство. Почему для народа Божьего, вы читаете себе Писание, еще остается не суббота, а субботство. Он просто показывает, насколько благодать выше и больше требует, чем это было во время закона. Приведенные примеры достаточно, чтобы показать нам, что закон не отменен Новым Заветом, но через дело искупления на Голгофе закон заполнен содержанием. Иисус поясняет это словами. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророку. Не нарушить пришел я, но исполнить». То есть, чтобы вы неправильно не поняли неправильно – сегодня до Моисеева закона мы не прикасаемся. Его за нас исполнил Господь Иисус Христос. Но через то, что Он его исполнил, Бог дал такое великое благословение, которым сегодня для нас благодать является. Закон не отменен, то просто так выбросили и все. Он исполнен Христом за нас. Почему Павел сказал в свое время, что мы, говорит, закон отменяем? Нет, мы закон утверждаем. И он утвержден настолько сильно Иисусом Христом, что даже Отец Небесный не видел никаких нарушений и наполнен полным благословением. Чтобы вы сегодня неправильно не поняли то, что здесь написано. Потому что сегодня есть течения, которые предлагают закон. Предлагают образование, пищу, субботу и так далее. Он не об этом говорит. Он говорит о том, что Иисус исполнил закон за нас. А Отец Небесный наполнен особым благословением, и нам дадут учение, которое гораздо выше, чем закон Моисеев был. Эти примеры достаточны, чтобы каждое чадо Божие, не охваченное скупостью и желающее в вере и верности служить своему Спасителю, признало, что десятина в Новом Завете служит своей истинной и первоначальной цели – через жертвенную смерть Христа открылись врата благословения. И Иисус приказал своим ученикам идти по всему миру и проповедовать Евангелие. Целое воинство левитов многие сотни лет остаются верными этому повелению. Если Бог заботился о левитах Старого Завета, обеспечивая их десятиной, то разве не заботится Он также и о левитах Нового Завета, работников Него Его? Конечно! Это их он имеет в виду, говоря, что трудящий достоин награды за труды свои, цитируя 1 Тимофею. Было бы несправедливо, если бы дети Божьи в этом веке благодати стали бы жертвовать на дело Божие меньше, чем под законом. Ибо этим они доказали бы, что неизмеримое богатство, которое они получили под благодатью, ценится ими меньше, чем израильтянами богатство под законом. Десятина – основа наших жертв. Десятина – это минимум, которым мы можем и должны служить Господу. Кроме десятины, нам должно еще жертвовать на дело Божие, как это также делали израильтяне Старого Завета, чтобы ни в Доме Божьем, ни в деле Божьем не было недостатка. На возражение, что в Новом Завете нет оснований для дачи десятины, мы укажем только на слова Христа фарисеям, которых Христос упрекает в лицемерии, что они дают десятину с мелочей, а о суде и любви Божией не радеют. Он говорит им, «Сие надлежало делать», то есть раскрыть свои сердца для любви Божией, «и того, то есть десятины не оставлять». Лука 11, глава 42 стих. Эти слова Христа ясно указывают нам, что Христос не только не умаляет значение десятины, но считает ее существенной, повелевая ее не оставлять. В посланиях апостолов о десятине прямо не упоминается. Как не упоминается там и об обязанности ходить в собрание, об обязанности участия в найме молитвенных домов и залов, поддержке проповедника и так далее. Ибо все это мы воспринимаем без рассмотрения, как само собой разумеющееся. Если апостол Павел, послание к коринфянам, ничего не упоминает о десятине, то не значит, что он считает ее ненужной. Если мы внимательно прочтем 1 Коринфянам 16:2, то не будет неправды, если мы за этими словами усмотрим десятину. Здесь говорится о сборах, помимо постоянных сборов на нужды общины. И потом апостол, говоря о них, о их размерах, говорит, столько, сколько позволит ему состояние. Также и вторая Коринфянам 9:7. Ничего нельзя вычитать против десятины, ибо все это относится к пожертвованию сверх десятины. Размер коих каждый уделяет по расположению сердца, то есть по возможности. То есть Шмидт говорит о чем? Когда апостол Павел говорил «уделяй по расположению сердца», он не имел в виду десятину, он имел в виду пожертвование. А то, чтобы он говорил о том, кому-то помогите, а говорит о своей церкви, он даже речи не вел о том, что она не нужна. Это принадлежало церкви своей. Конечно, мы по расположению сердца не означает, что мы можем давать, сколько нам заблагорассудится. Но что мы будем давать, как располагать наше сердце, к тому Господь. Я знал одного брата, который уже в субботу запасался самыми мелкими монетами, чтобы в воскресенье класть их на тарелку в собрании. Этот брат не был не только бедным, а даже богател беспрерывно, но он уделял по расположению своего сердца. То есть он имеет в виду не по расположению, которое Бог имел доступ, а своего. Потом уже готовился предварительно, чтобы... Из послания к Коринфянам мы можем заключить, что десятина давалась на установление церквей и поддержание и развитие дела Божьего. Кроме десятины приносились еще жертвы на другие цели, так, например, для нуждающих братьев в Иерусалиме. Любопытно, что и в те времена были недовольные, говорящие, для чего отсылать деньги в другой город, разве здесь мы мало имеем нищих? Это неохота к жертвам и старание выискать оправдание своей скупости побудили апостола Павла написать коринфянам слова «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет». Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением. Как тогда, так и теперь, поднимающим голос против жертв, следует помнить слова апостола Павла «Доброхотно дающего любит Бог». Если мы внимательно вчитаемся в Слово Божие, то увидим, что верующие в апостольские времена приносили жертвы больше, чем израильтяне в Старом Завете. Верующие в Иерусалиме давали не только десятину, но приносили апостолам все имущество. Вот пример, данный нам Богом, которому должно следовать и который должен нас побуждать к большим жертвам. Апостол Павел восхваляет церковь Македонии, которая в жертву превзошла все другие церкви, несмотря на то, что сама была бедна. Второе послание к Коринфянам, 8 глава, 1-5 стихи. Некоторые в оправдании своей скупости любят ссылаться на то, что апостол Павел часто зарабатывал сам себе пропитанием, чтобы не быть тягостью церквам. Такие, однако, забывают, в каких условиях работал апостол Павел. Он сначала основывал общину, затем устраивал помещение для собрания. Аренда помещения в то время стоила столько же, сколько и теперь. Особенно дорога она была в таком втором городе, как Коринф. Арендная плата в Коринфе вначале должна была лечь тягостью на немногочисленных членов церкви. И это обстоятельство и заставило Павла работать, чтобы попитать себя и не пасть тягостью на без того обремененных верующих коринфской общины. Без жертвы дело Божие не может ни строиться, ни расширяться. И есть страны, где братья почти не имеют дохода в деньгах, то такие должны давать десятину натурой. То есть он имеет в виду не так, то так. Жертвы приносят благословение. Но я не знаю, стоит до конца читать или нет. Здесь еще только два листа написано. Здесь он приводит примеры конкретные, как братья делали, как, значит, Бог поступал с ними до того, как он, значит, совершал работу, когда после они стали жертвовать. Он проводит конкретные примеры.